Глава 4. База воздушного патруля «Солвик» располагалась в 300 километрах на северо-запад от Гриндланда. Там парковалось 40 бортов, из которых только 22 были боевыми, а остальные занимались обеспечением. И пилоты на базе также делились на боевых и тыловиков, отчего между ними часто возникали конфликтные ситуации. Впрочем, редко перераставшие во что-то серьезное. Секрет примирения таился в баре «Дюймовочка Дюбель», который располагался недалеко от входа на базу и где быстро решались все спорные вопросы из-за того, что заведением, работавшим в интересах Министерства порядка и безопасности, полагались налоговые льготы. Нет налогов – низкие цены. Низкие цены – много клиентов. Много клиентов, все блюют, но пострадавших не бывает. Бар был просторный, с приятным ненавязчивым освещением. А потому здесь имелось достаточно углов, где можно было уединиться с целью развития романтических знакомств, а также для бесед на профессиональные темы. Чувствуя себя здесь не слишком комфортно, начальник службы безопасности базы, стараясь выглядеть незаметным, пробрался до второй колонны и там за столиком на двоих обнаружил своего гостя. Просто увидел силуэт. Пару дней назад ему на коммутатор пришел вызов, и человек с нейтральным голосом без интонаций посоветовал прийти в этот бар, чтобы обсудить аспекты его служебных обязанностей. Майор Лундгрен повиновался. Не то, чтобы у него не было выхода. Напротив, он в силу служебной необходимости обязан был принимать подобного рода вызовы. А вдруг это не глупости? Вдруг это реальный след против безопасности? Он получал жалование и учился на спецфакультете не для того, чтобы ездить с семьей в загородный домик на барбекю. Он служил империи, он делал карьеру, и он не хотел подводить тех, кто возлагал на него определенные надежды. А потому пошел на весьма сомнительный и неподготовленный контакт. На подробную проработку времени уже не было. Он даже не доложил по инстанции, хотя и обязан был сделать это по инструкции. Однако не хотел выглядеть простачком, ведь это могла оказаться всего лишь чья-то глупая выходка. Силуэт за столом сделал рукой приглашающий жест. Лундгрен еще раз огляделся, подозревая, что где-то может находиться прикрытие гостя. Однако ничего особого не заметил. Только подвыпившие посетители, пьяные разговоры и женский смех. Все как обычно. Подойдя к столику, он опустился на стул, сразу попадая в зону акустического контроля. Музыки и посторонних звуков здесь почти не было слышно. Только негромкое шипение чайника с майсагой, местной разновидностью бодрящего напитка с кофеином. «Добрый вечер, майор Лундгрен!» Поздоровался незнакомец с невыразительным лицом. «Добрый вечер!» – кивнул майор. «С кем имею честь?» Незнакомец убрал ладонь, и под ней заиграла голограммами карточка. «Подполковник У. Штольц, военно-транспортная полиция». Оперативный отдел. И номер, прописанный очень четко. Майор кивнул, и Штольц убрал удостоверение. «Майсаги?» – спросил он. «Пожалуй», – кивнул майор. Штольц приподнял салфетку, под которой пыхтел маленький чайник, а рядом стояло несколько прозрачных бокальчиков с ручками. Из таких тут пили этот напиток. Предоставив майору самому выбрать бокал, чтобы тот чего не подумал, Штольц взял бокал для себя и разлил напиток себе и майору. «Итак, зачем военно-транспортной полиции устраивать подобную тайную встречу со службой безопасности базы?» – спросил майор и попробовал напиток, пока тот еще был горячим. «У меня для вас есть очень важная информация». «Можно было сообщить ее через коммутатор». «У всех коммутаторов много ушей». «Допустим. Так в чем же дело?» Ваши солдаты из роты охраны живут во внешних казармах, это так? Так. Все? Нет, четверо живут в поселке. Разумеется, вы держите руку на пульсе. Я имею в виду, держите их под контролем. Боюсь, я не должен говорить с вами на такие темы. Хорошо, я зайду с другой стороны. Гость сделал глоток майсаги и отставил бокал. Не появилось ли у ваших солдат, тех, которые в поселке, подружек в последнее время? А вы полагаете, я должен это знать? Это ваша обязанность. Вы разыскиваете каких-то женщин? Спросил майор, продолжая уклоняться от откровенности. Ему не нравилось, что приходится общаться с каким-то транспортным полицейским. Все же ему следовало доложить начальству и лишь потом отправляться на эту встречу. «Я облегчу вашу задачу, майор. Ваши солдатики так себе богатыри. А у их девчонок внешность кинозвезд. И появились они совсем недавно, от 3 суток до недели». Майор попробовал майсагу и даже не разобрал, остыла она или нет. «Вы как будто заглядывали в мои сводки, подполковник», признался майор Лундгрен. Он оценил осведомленность собеседника, который точно описал все факты. «Вынужденный метод при нехватке сведений», улыбнулся тот. «У меня есть эта информация». И, разумеется, мы держим под контролем все контакты персонала базы. А что дальше? Насколько я понял, эти девицы какие-то злонамеренные? Да, они постараются пройти на территорию базы. Зачем? Полагаю, чтобы сделать закладки в блоке управления истребителя «Акрон». Даже так? Но ведь это непросто. Им даже не придется забираться в кабину. Попросят показать самолетики, повертят впечатляющими частями тела, и бойцы допустят их к машинам. Так красотки подцепят внешнего взломщика. С расстояния в 2-3 метра до блока управления он будет иметь преимущество перед всеми вашими стационарными фаерволами, размещенными на периметре охраны. И что это им даст? Постараются завалить машину во время тренировочного полета? Да нет, они хотят угнать «Акрон». Ничего себе! Майор почесал в затылке. Значит, их нужно срочно брать. Или лучше прямо на базе, с поличным. Нет, майор, брать их не требуется. Нужно позволить им угнать истребитель. Но ведь это же... «Соответствующий приказ от начальства вы получите», – заверил гость. «А знаете, для транспортной полиции у вас слишком длинные руки, подполковник», – заметил майор. «Что делать? Стараемся, работаем. Но мне пора. А вы, если хотите, можете посидеть еще и заказать чего-нибудь, разумеется, за мой счет», – сказал подполковник, поднимаясь. «Вы очень любезны, но мне тоже пора. В свете услышанного пойду подбивать результаты. Нужно быть во всеоружии». На том они расстались и отправились по своим делам. А заведение продолжило грохотать музыкой, дымить синтетическим табаком и благоухать ароматами дешевых напитков.